Творческая студия «Стрелец» и «Союз независимых декламаторов» представляют проект «Многоголосие». Роджер Железный. Глаз ночи. Послушайте, пожалуйста, послушайте. Это важно. Я здесь, чтобы напомнить вам. Пришло время рассказать о вещах, которые вы не должны забывать. Садитесь. Пожалуйста, и закройте глаза. Перед вашим внутренним взором возникнут картины прошлого. Вдохните поглубже. Вы почувствуете запахи, ароматы. Появятся вкусовые ощущения. Если вы будете вслушиваться внимательно, то кроме моего голоса услышите и другие звуки. Существует место... Далеко отсюда в пространстве, но не во времени. Место, где меняются времена года. Место, где шар с наклоненной осью вращается, двигается по эллипсоиду вокруг Солнца. И где каждый год ветры дуют от начала цветения до созревания урожая. Где все цвета радуги соревнуются между собой над вашими головами и под ногами смешиваясь, к зиме в хрустящую, бесформенную бурость, через которую вы идете. Сейчас идете, вдыхая жизнь, несомую над осенней мертвенностью холодным, резким утренним ветром. Облака, видимые через оголившиеся кроны деревьев, скользят по голубой скатерти неба, не роняя струй дождя. Несясь дальше, они достигают сезона холода и снега. И кора деревьев вырастает такой же твердой и острой, как зубья напильника. И каждый шаг, который вы делаете, оставляет темные дыры в белом мире. И если вы приносите пригоршни снега в свой дом, то он тает, оставляя вам воду. Птицы не поют и не чирикают. Они сидят, нахохлившись, на ветвях вечно зеленых деревьев. Так проходит время до следующего оживления. Звезды становятся более яркими. Даже эта звезда недалекая от того места. И дни укорачиваются. И ничего, как оказывается, толком за день не было сделано, кроме размышлений. Философия не зря родилась на земле в холодных странах. И ночи становятся длинными и располагают к игре в карты, смакованию ликеров и наслаждению музыкой, застольем и занятием любовью. И сиденью у подернутых морозами узорами окон, слушанию ветра и расчесыванию шерсти колли. Здесь, в этом тихом омуте, называемой зимой на земле, где все в природе отдыхает и готовит себя к неизбежным радостным переменам, которые приходят с периодом позеленения всего серо-сыро-бурого, что следует за снегом и рассвечивает гроздья росы и наполняет весеннее утро жужжащим эфиром из мириад насекомых, через которые вы идете, сейчас идете, наслаждаясь всем этим, каждой порой вашей кожи. Там хочу еще раз напомнить, где смена сезонов отражается в татуировке из генов с летописью движения рода человеческого через время до пробуждения в сознании вашего рода ритмов, эквивалентных правилу «Не суди о счастье человека до его смерти». Там, в месте вашего происхождения, где лежит земля ваших отцов и отцов ваших отцов, вечно обновляющийся мир, который вы не должны никогда забыть, в месте, где началось время, где мужественное человечество придумало инструменты для видеоизменения окружающей среды и борьбы с окружающей средой и никогда уже не могло полностью освободиться от любого из них,